самовлюбленным, но слабым и ограниченным, нечистоплотным в нравственном отношении. Ложь – это большой изъян души сердца, ибо без нравственной чистоты не может быть никакого чувства собственного достоинства. Благородный человек не унизится до лжи, но иногда не сказать правду там, где ее нельзя говорить, не только не предосудительно, но и благоразумно. В то же время солгать в любом случае низко и глупо. Умный человек найдет известные границы, по обе стороны которых не может быть ничего правильного. Латинская пословица. Эти границы ничем не обозначены. Их может увидеть своим мысленным взором лишь человек честный, умный и смелый. В сложной ситуации он проявит соответствующую гибкость, чтобы не прибегать к лжи, ибо среди людей, обладающих высокой культурой, считается, что нет ничего более преступного, более низкого, чем ложь. Как правило, она является порождением злобы, трусости и тщеславия. Человек, пользующийся этим оружием для достижения своих низменных целей, никогда не достигнет желаемого. Временный успех, который ему удалось получить, очень быстро и очень часто кончается позором. Как-то у нас лежал больной,